а не дыше. Іван Федорович прибіжав, послухав його серце. Каже, що ночі помер. Труп уже закоченіло. О, який ужас! Тепер страшно по станиці ходити. Хто ж ти мож бути? Чужих нікого не було? Хтось із своїх? Пашка став одіватися і пригав на одній ноги, натягивая штани. Мать стояла на порозі, її очі були круглі від страха. Пашка підтримав її пропозиція. Да може хтось із наших мужиков. Этот Віталік за нашими дівками як петух ходив. Сам видел, в сільпо к лавке подкатывался. Так ти думаєш, це є Петро? Задумалась мать. А що він може? Він всегда драки устраює, як нап'ється. В прошлому году Варькиному Степке рук сломав. Только за то, що він Клавку обняв при всіх, пошуткував. Бідна баба Груня, і їй горе. А каков же горе матері сина потерять? Із армії вернувся, а вон, где свою смерть нашел. Лида опять вытворяла в постели черти чего. И когда совсем уже умаялась и довела своего кудрю до полного изнеможения, вдруг заявила. «Я знаю, Витальку, ты...» «Да ты шо!» — оттолкнула меня грубо. «Ты мне тут навешаешь покойников, то одного, то другого. Еще раз услышу, убьешь и меня». Лида смотрела на него с любопытством, но без испуга. «Дура! Больше меня не увидишь». «Да, это будет большой потерей. Такого полюбовника у меня еще не было». «Может, и не будет», — в раздумье сказала она и устремила свой затуманенный взгляд в окно, как будто видела там вереницу будущих своих любовников, ни один из которых не мог сравниться с Кудрей. Пашка вдруг испугался ее спокойного и даже безразличного тона. «Лида, я б шутил. Никуда я от тебя не денусь. Вот исполнится мне 18, поженимся, все время вместе будем. А то мне ночи всегда мало». Он игриво щипнул ее за грудь, неумело пытаясь загладить маленькую размолвку. «Это я тебя таким сделала, что тебе ночи мало. Бедный ты мой кудря. Отравила я тебя, испортила. Неплохой мальчик был, а теперь ни себя, ни людей не жалеешь». Почему-то эти слова совсем не понравились Кудре. Терпеть не мог вот такого жалостливого к себе отношения. Притом от кого? От гулящей девки. Хоть и любил он ее, и жизни без нее себе не мыслил. «А я людей никогда не жалел», — жестко сказал он. «Только раньше мне на них наплевать было. А теперь они мне мешают. Некоторые». Лида только молча взглянула на него. Отец надумал отвезти на базар двух свиней, которых откармливали все лето и осень, на продажу. «Поедешь со мной в Тихорецк», — приказал он сыну. «А почему не в Ворыпаевку? Туда ж ближе». Пашка знал, что если они отправятся в Тихорецк, то поездка затянется дня на три. Там у отца были друзья, которых он непременно захочет навестить, а они обычно оставляли на ночлег, потому что гостевание переходило в обыкновенную и продолжительную пьянку, после чего все в бессознательном состоянии заваливались спать. «В Тихорецке за свиней дороже дают. Больше выручим». Вернулись действительно на третий день. Мать радостно хлопотала, накрывая на стол, потом любовно пересчитывала деньги. Пашке не сиделось за столом. Едва утолив голод, он уже хотел рвануть к Лиде, поскольку уроки в школе уже закончились, и она могла быть дома. «Ты куда?» — остановила его мать. «Да так, прогуляться», — ответил он, расчесывая перед зеркалом свой пышный чуб и внимательно рассматривая на лице небольшие ямки, которые остались от прыщей. «Если к учительше, то она вчерась уехала», — мимоходом бросила мать, убирая со стола посуду. «Куда это она уехала?» — Пашка удивленно взглянул на мать. Лида ничего не говорила о том, что собиралась куда-то уезжать. «А холера ее знает». Собрала свой чемоданчик, дитя в руки и на большом грузовике. Камазе или как его там? Пашка не дослушал ее и побежал к Лидиному дому. Окна закрыты, дверь заперта. На пороге лежит записочка, придавленная камешком, чтобы ветром не унесло. Он пробежал ее глазами и грязно выругался. Текст был короткий. «Прощай, кудря, и не ищи». Соседка баба Груня, смахивая слезы сухеньким кулачком, рассказала, что Лида рассчиталась в школе еще в пятницу,